Глава 4. Сапог на обмен. Проснулась она от того, что ей наступили на руку. Кая распахнула глаза и тут же зажмурилась, прикидываясь спящей. Тот, кто только что отдавил ей руку, сопел и топтался, пытаясь, видимо, понять, на что наступил. Однако даже не попытался поднять медвежью шкуру и поглядеть, кто под ней прячется. Сопение и топотание удалились. Кая приподняла край шкуры и осторожно, едва дыша, выглянула наружу. Березовая рощица среди валунов полнилась движением и шумом. Кто-то возился на месте ее стоянки. Писк, галдеж! Как их тут было много! И это были не люди. «Дуреха, разлеглась тут будто дома!» — с досадой упрекнула себя Кая, замерев под шкурой. «Тоже мне гейда! Надо было хоть защитный круг очертить. Но как они меня не заметили? Вежа на самом виду, а они будто меня не видят. О, мать чайка, я все забыла, они меня и впрямь не видят». Медвежью шкуру украшали обережные знаки, нанесенные еще ее прадедом-шаманом. В ушах Каи прозвучали слова отца: «Никакие злые духи не найдут тебя под ней». «Значит, злые духи». Кая затаила дыхание и снова приподняла край шкуры. «Что за мелкие твари? Ни люди, ни звери. Да кто же это?» Девушка со смесью удивления и опаски разглядывала чужаков, роющихся в ее вещах. Лохматые, черноволосые, вонючие коротышки, росточком-то ей по пояс, а то и по колено. Будто уродливые куклы ожили и растаскивают ее пожитки, пищу, одежду. «Чакли, вот кто это!» — сообразила Кая. Сама она прежде их не видала, но сказок и небывальщин слышала в детстве множество. Ну, конечно, и живут они как раз среди валунов, в рощах тундровых берез. Эти березки прорастают прямо из их подземного мира, где все маленькое, и олени, и киты, и деревья. Порой в северных землях собственное племя Каи принимали за чакли. Хотя как можно перепутать? Сихертя — добрые люди, а чакли — вредоносные подземные духи. Впрочем, духи они или нет, развлекались чакли от души. Глазенки подземных коротышек так и сверкали от обилия свалившихся на них сокровищ. Одни с чавканьем доедали похлебку, которую Кая приберегла на обед. Другие, собравшись кучей, куда-то пытались уволочь лодку. Третьи самозабвенно рылись в поклаже. «Куда?» — Кая, забыв обо всем, отбросила шкуру и вскочила на ноги. «А ну, положите на место короб!» При виде возникшей неведомо откуда полуодетой великанши среди чакли начался неописуемый переполох. С криком и визгом коротышки кинулись в рассыпную, не забывая хватать все, что успевали. Кая металась, не зная, куда бежать, а чакли один за другим подбегали к стоячим валунам и исчезали. Кае показалось было, что они прячутся под камни, словно крабы, но подземные саево-человечки запрыгивали внутрь валунов, будто запирая за собой невидимые двери. Шух! И коротышек след простыл. Даже следов на песке не осталось. Казалось, это был морок, однако разгром на стоянке и куча украденных вещей убеждали в обратном. И короб с короной пропал. На глазах девушки выступили злые слезы. Она схватила себя за косу, с силой дернула. «Вот тебе, лупоглазая Гагара!» Надо же было так нелепо лишиться великого сокровища. Стоило беспечно задремать в незнакомом месте, и вот, какие-то жалкие чакли. Гнев клокотал в груди, словно похлебка в котелке. «Отдайте!» — заорала Кая, ударив кулаком по ближайшему валуну. «Не то пожалеете!» Ответом ей была тишина и растаявший в воздухе ядовитый смешок. Кая плюнула на песок и вернулась к веже. До ее штанов, ремня с подвешенным к нему ножом и всего, что висело над землей на одной из березок повыше, чакли добраться не успели. Кая натянула порты, мрачно огляделась. Сколько же всего утащили ворюги! И сапоги, и котелок, но самое главное — корона! Один непросохший кожаный сапог все еще торчал на колышке неподалеку от костра. Другой исчез. «Зачем вам один-то сапог, дуралей?» — с горечью воскликнула Кая. «Крали бы сразу два!» И вдруг призадумалась. Ей смутно вспомнилась сказка, услышанная в далеком детстве. Не одна из тех жутковатых историй, которыми запугивала ее Кэр, а забавная и смешная сказка, рассказанная матушкой. Побосенка о том, как один охотник поймал чакли и принес домой. и как потом намучился с бестолковым подземным Сайво, который все делал не как надо, а шиворот на выворот. Так вот, тот охотник утверждал, что чакли лучше всего ловятся на сапог. «Эй!» Кайя сняла с колышка сапог и помахала им в воздухе. «Давайте меняться!» Вскоре она краем глаза поймала чью-то тень. Поклясться могла, только что никого не было, и вот уже из-за камня выглядывает лохматый чумазый коротышка, алчно тянет ручонки. «Нет!» — Кайя подняла сапог повыше. «Сперва верните короб. Меняю чудесный сапожок на самый обычный берестяной короб». Чары сапога оказались сильны. Чакли сунул руку в камень, пошарил там и со вздохом вытащил обиталище короны. Кайя, стараясь не выдавать радость, неторопливо подошла к нему. Приподняла крышку, заглянула внутрь. Да, корона, обмотанная рысьей шкурой, на месте, целая и невредимая. «Уж как-нибудь обойдусь без сапог», — подумала ученица Гейды, протягивая обувку подземному жителю. «А если бы еще и котелок мне вернули?» Чакли не слушал. Он заглядывал в короб, с горящими глазами рассматривая корону, а затем что-то громко пропищал. Воздух наполнился бормотанием, аханьем, прищелкиванием. Кайя оглянулась. Чакли лезли из камней со всех сторон, окружая ее. «Поняли, что продешевили», — сообразила девушка. «Поздно, мы уже поменялись». Кайя сунула короб под мышку. «Уходите, кыш!» Чакли шарахнулись, но не разомкнули круг. Один коротышка вдруг подскочил к Кайе и дернул ее за подол рубахи так, что девушка пошатнулась, едва не уронив короб, и тут же вскрикнула, ощутив резкую боль. Другой чакли укусил ее за лодыжку. Короб упал на песок. Корона выкатилась, сверкнув камнями на очелье. Над берегом пронеслось дружное «Ах!». Чакли с радостным верещанием кинулись к ней, пихаясь и толкаясь. Кайя одним прыжком обогнала их, ловко выхватила корону и подняла высоко, подземным коротышкам не добраться. В следующий миг вся толпа устремилась к ней. Не зная, что еще предпринять, Кайя опустила корону на голову. Чакли замерли на миг, а потом с истошным писком кинулись в рассыпную, толкаясь и падая. А выжидавшее неподалеку проклятое племя Лахтака вздохнуло, словно единой грудью, увидев, как над дюнами в сумрачном небе поднялась туманная фигура великанши с огненно-синими очами. О, как много Кайя увидела вокруг, под землей и в небе! Много такого, что вовсе не хотела бы видеть. Толпы мертвецов, их кости и души, в песке дюны под волнами, истлевшие кости, обглоданные кости. За спиной шумело море, полное жадных глаз. «Ну, конечно, Аклут и его волки моря еще здесь. Они не отстанут». Похоже, Великий Венец даже не сомневается, что рано или поздно Кайя призовет их. Отвернувшись от моря, Кайя-великанша сразу же ощутила недоумевающее, настороженное внимание. То ли с отдаленной скалистой вершины, то ли сама вершина и глядела. И другой взгляд, алчущий, противный, как прикосновение кусачего насекомого, впрочем, мгновенно исчезнувший где-то в лесах. Видимо, смотревший и сам понял, что его заметили. И чье-то мимолетное любопытство откуда-то совсем издалека, как бы не из-за облаков. И с каждым мигом больше и больше взглядов. Ее видели из-под земли, из небес, из болот и лесных ручьев. Кайя опустила взгляд на валуны в березовой роще и сразу же увидела множество чаклей, что прятались под камнями, корчась от ужаса. Как же их здесь много, верно, сотни. Теперь Кайя видела, что место тут очень непростое. Валуны выстроились кругом над плоским лежачим камнем, который прежде был незаметен в роще. Но вот он, с выемкой в виде когтистой лапы, полной темной воды. «Следовик камень», — поняла Кайя. «Прямой путь в Нижний мир. Вот оно как». И сняла корону. Мир вокруг снова стал плотным, тусклым, закрытым. Словно ослепла и оглохла. С тяжелым вздохом Кайя открыла глаза и увидела, как из-за валунов один за другим появляются сами из проклятого племени. В руках они держали копья. В первый миг Кайе показалось, что они прибежали ей на помощь. «Глянь-ка, чакли сбежали!» — сказал подросток, не сводя взгляда с Кайи. «Чужачка их прогнала!» — уточнила девчонка с зазубренным гарпуном. «Не она, а ее железная шапка!» «Рогатая шапка в коробе очень сильна», — прохрипел старик, выходя вперед. «Надо было просто убить чужачку и забрать короб». «Нет», — отрезала Сельга, выходя из-за камня. «Рогатый венец не позволил бы. Гейда может сама отдать его, а она бы не отдала. Видали, что началось, когда Чакли попытались ее стащить?» «А еще убитая Гейда обращается в Равку», — опираясь на копье, подковыляла Акка Куда. «Нам только упырихи здесь на берегу не хватало». И тут Кая наконец поняла. «Так вы это все подстроили?» — воскликнула она. «Вы меня нарочно поселили в этой роще. Вы знали о мерзких коротышках. Зачем?» Сельга вздохнула, сунула копье ближайшему подростку и протянула обе руки к девушке. «Выслушай, Чайка, я говорю без ненависти и никакого зла тебе не желаю, но посуди сама. Ты думаешь, что тебя привел Коврай, но ведь это не так. Тебя привел сюда Железный Венец. Это его воля, чтобы ты тут оказалась. В нем заключен могучий и опасный дух». «Откуда ты знаешь?» «Поверь, мы почуяли его издалека. Еще вчера всем нам стали сниться страшные сны, как будто снова вернулись те дни, когда мой проклятый брат навлек на нас гнев моря, когда мы нашли на берегу мертвого Кумжу и убитую Сирри. Мы видели в море касаток, которые никогда прежде сюда не заплывали, а потом задул ветер с востока и к берегу прибило твою лодку». «Я не причинила вам зла!» — в гневе закричала Кайя. «Почему вы хотели погубить меня?» «Разве ты не слышала наших песен? Мы прокляты. И вот боги послали сюда нашу смерть. Она сидит здесь, в этом шаманском венце. Мы бежали на другой край света, но проклятие снова настигло нас». «Поэтому вы попытались меня убить? Чтобы обмануть проклятие?» Сельга склонила голову. «В подземельях Чакли, в их малом мире, этот венец мог бы остаться на долгие-долгие годы. Куда дольше, чем наши земные жизни. А в твоих руках венец принесет нам гибель». «Неправда. Вы наверняка просто решили забрать корону себе». «Хотели бы, убили бы тебя и забрали бы короб из лодки», — мрачно сказала Сельга. Кайя топнула ногой. «Уходите, обманщики!» «Тебя все равно кто-нибудь скоро убьет», — вздохнула Сельга. «Ты не выживешь одна в Пахьеле. Гляди, сейчас на тебя начнется охота. Ты ведь не хочешь, чтобы венец угодил в лапы какой-нибудь хищной твари? Мы не хотим». «Если ты в самом деле желаешь помочь нам», — сварливо вмешался старик, — «возьми рогатую шапку, отплыви подальше от нашего берега и пробей дно лодки». Кайя ядовито расхохоталась. «Вы лжецы! Вы гибнете не из-за того, что когда-то ваш мальчишка-шаман убил великую рыбу. Просто богам противно глядеть на таких трусов и предателей, как вы. Вы из страха прогнали безымянного, из страха пытались убить меня, из страха убегаете на север». «Ты сама убегаешь», — фыркнула Сельга. «Я не убегаю». «А что ты делаешь?» «Я не знаю». Глава племени пожала плечами. «Тогда уходи, да поспеши. Пусть это рогатое чудовище окажется как можно дальше от нас, когда тебя убьют». «Убьют?» — Кайя сверкнула глазами. «Это мы еще посмотрим. Это моя корона. Я с ней совладаю». «Ну, прямо слышу старшего братца», — съязвила Сельга, отворачиваясь. «Смотри, как бы не кончить, как он». «И не приходи к нам больше, не то встретим копьями», — воинственно добавил старик. «Я справлюсь», — повторила Кайя. «Не дождетесь». Проклятые ушли, и берег опустел. Кайя долго сопела в одиночестве, вытирая злые слезы. Потом огляделась, выбрала валун поменьше, поставила на него великий венец и низко склонилась перед ним. «Благодарю, осенеокая», — почтительно заговорила она. «Ты пришла на помощь, хоть я и не звала тебя. Благодарю за спасение». «Синеокая?» — в голосе духа послышался смех. «Так меня прежде звали. Что ж, зови и ты. Ты помогла разогнать жадных чакли, избавила от подлого племени предателей. Теперь ты станешь умнее, дева. Ты поняла, что одна погибнешь в чужой земле. Но что мне делать? Возвращайся в море. Там с тобой его сила. Там с тобой я». «В море?» Чары венца мгновенно развеялись. Кайя, опомнившись, вскинула голову и обвела взглядом сияющие дали Змеево море. И ей снова почудилось, что там, под водой, кто-то поджидает ее. «На море силы Великой Короны возрастают многократно», — подумала она. «Сейчас она помогает мне, но как только выйдем на воду, снова начнет приказывать. Зачем Синеокая хотела увести меня на Великий Лед?» Кае вспомнился вставший на дыбы водоворот в горле моря. Сейчас ей самой не верилось, как это она сумела всю ночь бороться, грести, спорить с морскими духами и не поддаваться их чарам. А тот остров с огоньками, куда сперва привела ее корона, вдруг там живут хорошие люди, не такие, как эти изгнанники. «Мне еще повезло, что проклятые оказались трусливы», — мрачно подумала Кае. «Другие бы, пожалуй, в самом деле убили меня спящую». Что ж, значит, оставался третий путь — призвать Аклута, принять его как морского мужа и стать такой, как Кэр. «Я не хочу», — твердо произнесла Кая, заворачивая корону в шкуру и убирая ее в короб. «Решено. Буду держаться подальше от людей и от Змеево моря». «И куда ты пойдешь, бестолковая?» — то ли спросил внутренний голос, то ли донеслось из короба. «Куда меня судьба поведет?» Кая обвела взглядом берег. Туманная стена елового леса, синеватые горы вдалеке. «О, Каврай, отец шаманов!» — взмолилась она. «Укажи путь своей младшей бестолковой дочери!» Внезапно взгляд выхватил просвет среди деревьев, и на миг возникла, и сразу пропала высокая широкоплечья фигура с острыми рогами в крылатом плаще. Просвет оказался руслом лесной реки. Темный и медлительный поток выходил из чащи, разливался среди дюн на десятки мелких ручейков и растворялся в морском прибое. «Каврай желает, чтобы я отправилась вверх по этой реке?» Сперва эта мысль показалась Кайе невозможной, но чем дольше девушка ее обдумывала, тем разумнее она казалась. «Течение здесь слабое. В начале лета вода стоит высоко», — думала ученица Гейды. «И лодку бросать не надо, незачем тащить на себе все пожитки. Одолею. Плыть легче, чем продираться через чащу и буреломы. Но куда река приведет? Это путь в неизвестность». «Мне указал путь сам Каврай. Или нет?» Однако не оставаться же на берегу, рядом с жадными чакли и проклятым племенем, так можно и ночь не пережить. «Я твоя единственная защита». Пролетел над дюнами знакомый шепоток. Кая тряхнула головой, прогоняя морок. «Пора собираться. Чем дальше от моря, тем лучше. Ты не представляешь, что такое леса и болото Пахьелы. А ведь тебя уже заметили». «Не меня, а тебя», — возразила Кая. «Ты, главное, сиди тихо в коробе. Я и пройду спокойно». «Что ж, попытайся».